Глава 18. «Витек, ты там спишь еще, что ли?» Я разлепила глаза и тут же поморщилась от яркого солнечного света, который заливал комнату. С улицы кто-то громко кричал, отчего хотелось накрыться подушкой и спрятаться хотя бы еще на полчасика. «Черт!» Ворочаясь на кровати, я обнаружила Витю под боком, а точнее обнаружила, что сплю в его кровати. Не то чтобы я забыла события прошедшего вечера, просто мозг проснулся с небольшим опозданием. «Витя! Витя, вставай!» Я пыталась растолкать мужчину, который спал мертвецким сном. «Там Яша за дверью!» «Чего? Что ему надо? Я сплю!» «Да тихо ты!» — шикнула я, стаскивая с мужчины одеяло. «Просыпайся и открой ему, иначе он что-то заподозрит!» «Да что он заподозрит?» «Что земля круглая, блин! Да проснись ты уже!» Резким движением я столкнула Витю с кровати, и он, наконец, удосужился разлепить глаза. «Открой дверь, а я в шкаф спрячусь!» Как будто любовница перед приходом жены. Я посеменила в большой шкаф и набрала полные легкие воздуха, чтобы продержаться там несколько минут. Витя натянул на себя шорты и поплелся в сторону двери, за которой все еще ждал Яша. «Ты спал, что ли? На часах почти 9». Хоть и приглушенно, но я все равно отчетливо слышала разговор, который происходил на пороге. «Устал вчера. Что ты хотел?» «Узнать, как ты. Я волнуюсь вообще-то». «А есть повод?» «Скажешь, что нет? Ты же мне клялся, что забыл Кристину. Вить, 3 года прошло, и не говори мне ничего. Алена же, как 2 капли воды, на нее похожа». «Это очередная попытка залатать раны? Оставь девчонку, она же не игрушка какая-нибудь. Я видел, что вы вчера с ней вдвоем сбежали». Все это время Витя, судя по всему, пытался заткнуть рот другу, но я услышал этот разговор от буквы до буквы. Сердце перестало биться, а дыхание задержалось само собой, непроизвольно. Я и ждала, что ответит Витя, и боялась одновременно. «Не неси чуши. Кристину ты сюда за уши притянул. Я уже думать о ней забыл. Пошли выйдем, поговорим». С этими словами дверь в комнату захлопнулась, а я вылезла из шкафа и опустилась на пол. Хотела ли я в тот момент заплакать? Не знаю, все было слишком неочевидно. Не хотелось делать преждевременных неправильных выводов и накручивать себя. Я решила, что все-таки дождусь Витю и его объяснений, но пока приступила к собственному расследованию. Найти страницу Вити в социальных сетях не составило труда. Вел он ее не очень активно, последние фотографии датировались периодом 3-летней давности. И, увы, на многих из них была молодая девушка со светлыми волосами. Это были и совместные профессиональные фотосессии, и снимки из путешествий, и глупые селфи. Казалось, что владелец этой страницы все еще состоит с дамочкой в отношениях. В профиле у Кристины совместных фотографий с Витей не нашлось. Девушка, судя по всему, давно вышла замуж, перекрасила волосы, сделала несколько уколов красоты в лицо и сейчас вела страничку в духе настоящей светской львицы. Что из этого следовало? Витя действительно все еще влюблен в нее и не может отпустить? Злится, что она вышла замуж, а он все еще одинок? «Боже мой, какие глупости!» Я отложила телефон на кровать и опустила голову на колени, обнимая себя руками. Какое мне дело до этой Кристины, до их совместных фотографий? Я же просто-напросто влюбляюсь и ревную человека, а так нельзя, нельзя. От отчаяния, упав на кровать в форме морской звезды, я уставилась в потолок и стала просто ждать, когда вернется Витя. В какой-то момент входная дверь хлопнула, а сразу после я услышала, как кто-то ломится в соседнюю комнату. Само собой, попытки успехом не увенчались, поэтому через несколько минут Витя открыл дверь своей спальни. «Ты еще тут?» — удивился он. Я подумала, что уже сбежала. «Ален, я знаю, как это выглядит со стороны, но позволь мне все объяснить, пожалуйста». «Вить!» Я хотела возразить, но мужчина опустился на кровать рядом и взял мою руку в свою. Я не смогла сопротивляться. Яша наговорил полной ерунды. Я не знаю, с чего вообще такие мысли в его голове. Моя бывшая девушка давно в прошлом. Я не думаю о ней, не ищу замены. И вы не похожи. Точнее, я и не сравнивал вас, честное слово. А ты... ты невероятная. И искренне мне нравишься. Я бы хотел, чтобы мы с тобой что-то попробовали. Ты мне веришь?» Мужчина заглянул мне в глаза, а я прикладывала максимум усилий, чтобы не пересечься с ним взглядом. Просто не хотелось. Я знала, что в этом случае точно сдамся и растаю. «Мы с ней не похожи», — тихо отозвалась я. «Я нашла ее профиль в сети. И твой, кстати, тоже». «Ален, нет. Ты наверняка видела мою старую страницу, да?» «Откуда мне знать, какая она?» «Я потерял к ней доступ 3 года назад, и я понимаю, как это сейчас выглядит в твоих глазах. Но у меня, правда, новый профиль. Хочешь, покажу?» «Не нужно». Я перехватила руки мужчины и опустила их. «Вить, я верю тебе. Не знаю почему, но верю, что эта девушка давно в прошлом. И что ты не ищешь путей ей отомстить. И что я для тебя никакая не таблетка. Я вижу искреннюю заинтересованность в себе, правда. Более того, я чувствую, что сама все больше и больше начинаю интересоваться тобой». Призналась честно, опуская взгляд. «Но это все не может существовать». «Что? Почему? Ты думаешь, что для меня это все игра? Нет, честное слово». Витя выглядел встревоженным и никак не мог усидеть на месте, пытался найти подход. «Я не ищу одноразовых отношений. Мне хочется серьезности. Не сразу, конечно, все постепенно, но в перспективе...» «Вить, подожди!» Я остановила мужчину на полуслове. «В этом и проблема. Я вижу, что ты уже взрослый мужчина, который наверняка задумывается о семье, о чем-то приземленном. Но ты успел добиться успехов в карьере, обзавелся каким-то имуществом, наверняка посмотрел мир. А я пока не успела этого сделать. Мне хочется сделать упор на работу, развитие. Сейчас время именно для этого». «Разве это нельзя делать, будучи в отношениях? Отношения не оковы, в которых ты только и делаешь, что варишь борщ и рожаешь». «Ты слишком утрируешь». Я начинала нервничать и эмоционировала, потому что Витя склонял меня на свою сторону, будто не понимая, о чем я говорю. «Сейчас, ввязавшись в отношения, я рискую сместить фокус внимания с себя. Понимаешь, я не хочу лет в 30 пожалеть об упущенных возможностях и думать о том, чего я не сделала». «Думаешь, не пожалеешь, что упустила моменты, когда могла любить и быть любимой?» «Не знаю», — честно ответила я. «Это слишком сложные вопросы. Жизнь вообще сложная, и я уверена, что наделаю еще кучу ошибок, и, может быть, это одна из них. Но сейчас я так вижу и чувствую. Не могу поступить по-другому». «Несмотря на то, что мы испытываем друг к другу искренние чувства?» «Вить, я не смогла сдержать эмоции и глупо расплакалась, прикрыв глаза. Выбор был такой сложный, что аж тошнило. Хотелось сквозь землю провалиться или отмотать время на момент, когда я позволила себе влюбиться и отвесить оплеуху». Мужчина осторожно придвинулся ко мне и положил мою голову себе на плечо, погладив по спине. «Если я не разорву это сейчас, я не разорву это уже никогда, и только сильнее к тебе привяжусь. А потом буду жалеть и ненавидеть тебя и себя за то, что совершила глупость, отойдя от своего плана. Я не хочу так». «Тише, тише. Дыши глубже», — шептал Витя, поглаживая меня по спине. «Я понимаю, о чем ты говоришь. Правда, понимаю. У меня у самого лет в 20 были точно такие же мысли. Надо сконцентрироваться на себе, чтобы добиться успеха. Прошло время, я понял, что эти мысли были ошибочными. Но понял только на собственном опыте. Может быть, тебе тоже нужно понять это на своей шкуре. А может, ты и не пожалеешь, а только укрепишься в своих принципах. Ты имеешь право совершать ошибки и набираться опыта на собственных набитых шишках. Если ты уверена в своем решении, и это обдуманная позиция, я приму ее». «Это обдуманно», — подтвердила я, растирая слезы. «Значит, так нужно. Это будет сложно, но мы справимся. Если ты передумаешь или просто нужна будет помощь, знаешь, где меня найти». «Спасибо тебе». Я тихо всхлипнула и повисла на шее у мужчины. «Ты замечательный. Наверное, будь мне лет 30, я была бы счастлива встретить такого, как ты, и сразу бы вышла замуж». «Пф, думаешь, я бы позвал тебя 30-летнюю замуж? Нет, меня интересуют только молодухи». «Дурак!» — рассмеялась я, не больно ударяя мужчину кулачком. Мы как-то скомканно попрощались, улыбнулись друг другу, не поднимая глаз, и я ушла из комнаты, закрыв за собой дверь. Я продержалась всего несколько секунд, пока убирала в шкаф сарафан и меняла пижаму на свой обычный костюм. А потом поняла, что больше не могу, и упала на кровать лицом в подушку, чтобы горько разрыдаться.